Фларк заколебался, стоит ли искать пристанище для новой королевы в древних веерах. Их предводители могут неверно его понять. Скажем, решат, что причиной является ревность Лессы. К тому же королевы Бендена, как и бронзовые драконы, были крупнее королев и бронзовых древних. Еще один повод для скрытого недоброжелательства. Возможно, Рмарт Телгарский не обиделся, если предложить ему молодую самку или Гнаришу, но у того в Айгенвейре уже немало королев. Флар усмехнулся, представив физиономию трона, когда тот услышит, что Бенден раздает золотых драконов. «Бенден известен своей щедростью», — наверняка заявит вождь форта. «Но не настолько же! Что-то здесь нечисто, к тому же это нарушает традиции». Но тут он не прав. Подобные случаи имели место в прошлом, и Флар легко переспорил бы трона. Во всяком случае, гораздо легче, чем Рамоту, если этот план вызовет ее неодобрение. Он посмотрел вниз. Королева, сверкая крыльями, мчалась впереди. Молодые звери, составляющие ее свиту, поспевали за ней с трудом. И так началось беспорядочное падение нитей. Флар стиснул зубы. Нарушено расписание, график атак. Временные таблицы, которые он составлял 7 оборотов назад, по крупицам выуживая сведения из старых записей, что описывали былые нашествия. Это его открытие древние приветствовали с энтузиазмом и широко использовали, хотя вряд ли подобное расписание можно было считать традиционным. Зато оно оказалось полезным. Но как могли нити, не обладающие разумом, ни интеллектом, нарушить его? Почему изменилось место и время атаки? Ведь последнее падение в районе Бендена произошло точно по графику. Возможно, он неверно истолковал составленные им таблицы. Перед глазами Флара всплыла тщательно вычерченная карта. Нет, не может быть. И если бы он даже ошибся, Лесса поправила бы его. Тем не менее, он проверит еще раз, проверит дважды, как только вернется в Бенден. Для этого, однако, нужно поточнее определить границы падения. Флар встряхнул головой и велел Мнементу найти Асгенара, лорда Лемоса. Бронзовый послушно развернулся. Неторопливый спуск перешел в стремительное падение. Флар, вцепившись руками в складку кожи на шее дракона, благодарил судьбу, что ему придется иметь дело с молодым Асгенаром, а не с Сайфером из Холда Битра или Райдом Бенденским. Первый стал бы произносить пустые и напыщенные речи, а второй воспринял бы неурочную атаку нитей как очередное оскорбление, нанесенное всадниками. Эти лорды, Сайфер и Райд, иногда злоупотребляли терпением Флара. Правда, Битра и Бенден, как и Лемус, исправно платили десятину Вейру, еще в те времена, когда он был единственным пристанищем драконов на Перне. Но Райд и Сайфер отличались неприятной привычкой слишком часто напоминать о своих благодеяниях. Асгенар, напротив, был молод и получил власть над Лемосом от конклава лордов всего лишь 5 оборотов назад. В его отношениях с Вейром, который защищал земли Холдов от нитей, былые услуги не могли быть приняты во внимание. Мнемент скользил к верхнему озеру, отделявшему земли Лемоса от верхнего Телгара. Нашествие нити не затронуло пышные рощи, покрывающие северные берега. Мнемент стремительно мчался вниз, заставляя Флара пригибаться к могучей шее. Несмотря на усталость и беспокойство, настроение у всадника было приподнятое, как всегда во время полета, когда его охватывало чувство слияния с огромным бронзовым зверем, повелевавшим воздухом и ветрами. Он словно становился частью Мнемента, могучего, свободного, неукротимого. На холме, нависающем над широким лугом, что лежал за озером, Флар заметил зеленого дракона. Должно быть, Асгенар где-то рядом. При виде этого зрелища Флар насмешливо скривил губы. Пусть его осуждают древние, пусть шепчутся, что он позволил холдерам сгромоздиться на спину драконов, но в ином случае нити остались бы незамеченными и упали на поросшие строевым лесом горные склоны, деревья. Еще одна кость, из-за которой постоянно грызутся Вейр и Холд. Причем сам Флар в данном случае поддерживал лордов. 400 оборотов назад Таких строевых лесов не существовало, они просто не успели вырасти.